бы с вами, как первые признаки нектара. Икают там, да, по-моему, икота, чихание, кашель, зевота. Слюноотделение. А? Слюноотделение. Так что слюни, может, у кого-то побежали. Значит, все в порядке. Мы продвигаемся. Значит, много будет тебе еще и забыть. Сегодня мы продолжаем чтение главы «Процесс творения» Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 16. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Vichakshanaya charanura sadhanat sangam vyudasyo bhayatonri antar atmana vindanti hi brahmagatim gataklamas tasmai subhadra shravase namo namaha. Вичакшанаха. Вичакшанаха. Мудрые люди. Мудрые люди. Яд. Яд. Которого. Которого. Чарана упасадана. Чарана упасадана. Просто предавшись лотосным стопам. Просто предавшись лотосным стопам. Сангам. Сангам. Привязанность. Привязанность. Вьюдасья. Вьюдасья. Полностью отвергая. Полностью отвергая. Убхаятаха. Убхаятаха. Ради настоящего и будущего. Ради настоящего и будущего. Анта атманаха. Анта атманаха. Сердце и души. Сердце и души. Винданти. Винданти. Шаг за шагом продвигаясь. Шаг за шагом продвигаясь. Хи, хи, несомненно, несомненно. Брамагатим, брамагатим. К вечной духовной жизни. Вечной духовной жизни. Гатакламаха. Гатакламаха. Без труда. Без труда. Тасмаи. Тасмаи. Ему. Ему. Субхадра. Субхадра. Всеблагому. Всеблагому. Шравасе. Шравасе. Тому, кто слушает. Тому, кто слушает. Нама. Нама. Мое глубокое почтение. Мое глубокое почтение. Намаха. Намаха. Вновь и вновь. Вновь и вновь. Перевод стиха. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь Шри Кришна снова и снова говорит Арджуне, а вместе с ним и всем остальным о необходимости стать его беспримесными преданными. Заключая свои наставления в Бхагавад-гите, он открывает ему самое сокровенное знание.

Я говорю, подожди, успокойся. Мечом пластмассовым. Прекрати. Пусть они скажут. Всему свое время. Пусть. И когда Шишупала, он стал его обзывать, как пастухом, да недостоин, все бандавы соскочили. Кришна на них посмотрел. И они раз так, и они сели. И он еще новое оскорбление. И бандавы, они... Но они смотрели на Кришну, и Кришна. Они сидели. А представь, для кшатри, он должен язык отрезать, голову отрубить или себе, так сказать. Я Кришна говорил, ничего, никак, ни то, ни сё не делает. Они только гневались, сидели. Потому что Кришна встал потом и сказал, я обещал твоей матери 5 оскорблений. И он сказал, раз. Он там, ба-ба-ба, ты такой, сколько? 2. Ба-ба-ба, ты такой. 3. Ба-ба-ба, ты такой. 4. Ба-ба-ба, ты такой. 5. И Кришна встал и проявил свою форму Нараяны. И когда все увидели, все... Пандавы, они такие счастливы. Они увидели его, как Нараяну, и они... Ом намо Нараян. И Кришна Сидаршану чакру поднял. И Шишупале. Так? Ты понимаешь, Юра, о чем я говорю? Сейчас понимаю. Гневаться надо слушать. Ну, не то, что сразу делать, надо спросить. Готов, все уже. Только выпустите меня, сейчас их всех покусают. А вы здесь скажете, фу-фу-фу. Прабхупада не просто так сразу. Я собака, он говорил, своего духовного учителя. А это вот мой ошейник Прабхупады на Кончамалу. Знаете, да, об этом? Я пес своего духовного учителя. А как собака, так сказать? Она лает, но если хозяин говорит, фу, она фу. Иногда так говорят. Я пес, так сказать, своего гуру. И хозяин он недоволен, когда собака начинает бегать. По своей прихоти всех кусать. Материалист, конечно, скажет, фу, собака. Ну, можете себя считать не собакой, там, оленем. Жар птицы, там, павлином. Есть еще вопросы у вас? Сегодня программы нету большой, поэтому можем пообщаться. Такой вопрос, не знаю, как, по поводу того, что вот людей, которые вот будут приходить, по поводу... Они не будут приходить. Не будут приходить. А зачем им приходить? Я разве их приглашал? Ну вот телефон же оставили. Телефон, по телефону приходить будут. По телефону будут приходить. А как надо вести себя? Ну как, а как надо себя вести? Вот что за вопрос? Вот как надо себя вести? Надо себя вести, как будто вы представляете Шиву Прабхупаду. Который так счастлив, что кто-то к нему обращается по поводу практики бхакти-йоги, по поводу ведической литературы. Так счастлив. Вот как вы должны себя вести. Вы должны так радоваться, и так, такое желание у вас должно быть послужить этим людям. Вы должны быть счастливы, что кто-то к вам звонит и все свои силы отдать на то, чтобы объяснить очень аккуратно, но не спекулировать. Объяснить все это. Дать им такое очень дружелюбное общение. Но поскольку у вас, кстати, вам надо возле колодца многих жить и воду предлагать. Как я иногда замечаю это. Людей много привлеклось. Вот я вчера просматривал все анкеты. Где-то из 60, вот ну, процент такой. Значит, из у вас больший процент получился, чем обычно. Обычно у нас там где-то 85% людей с высшим образованием. 100% привлеченных, 85% с высшим образованием. У вас где-то 98% с высшим образованием. Я вчера анкеты просматривал. Из всех анкет, по-моему, двое только со средними специальными, один, а другой со средними техническими. Остальные все с высшим образованием. Несколько там кандидатов наук, доцент. То есть это образованная часть населения. То есть подразумевается, что они калиюжные браманы. Да. То есть они интеллектуалы. Поэтому они не удержатся, они теперь будут много рассказывать, проповедовать. Они сами, потому что они уже наслушались, они будут это распространять. Это качество таких людей. Поэтому с ними нужно быть очень деликатными. Они любое, как сказать, как-то неправильно поведете себя, как сопливые мальчишки, если поведете себя, они оттолкнутся. Они взрослые люди все. И они хотят видеть каждого как представителя этого учения. Чем больше у вас будет ответственности, не то, что вы себя, свои, так сказать, ботинки представляете здесь, а что вы представляете гуру ИСККОН здесь, ИСККОН представляете. Я каждый раз, каждую секунду, если вы будете это помнить, что вы представляете ИСККОН, Шивапрападу, Шри Чайтанью Махапрабху, и вот так общаться с ними, тогда будет успех. Если вы будете думать о себе, о своих там всяких, о моих ребенках, детях там или что-то еще, все бы все завалилось. Если начнете беспокоиться о себе, о своем личном счастье, вы все завалите. Поэтому я, зная это, предложил людям практиковать дома, начать это делать дома. Когда у них только будут возникать вопросы или какие-то по поводу кассет, там чего-то, они смогли с вами сообщаться. Так между вами, может быть, завяжутся какие-то взаимоотношения такие аккуратные, без всяких там. Ой, а вы знаете, вот, а гуру, а они гуру говорят вот то. Вы почитайте вот эту книгу «Вхождение в молитвенную жизнь». Там начнете тыкать свои проблемы, так сказать, на их голову. А вот одна мать Джат Рака умерла. Воспевая Хари Кришну, такие вещи просто выкиньте вообще. А то я знаю, так сказать. Чугунные головы всегда есть. Очень внимательно, аккуратно с ними работайте. Очень аккуратно. Это все люди почти семейные. У них огромный, богатый жизненный опыт. Они, так сказать, сразу нырять не станут. Они, так сказать, аккуратно посмотрят, приглядятся. Будут повторять кому-нибудь что-то. Быт у них там, собственно, нужно быть с ними очень аккуратным. Очень аккуратным. И не приглашайте их пока в свое, так сказать, логово. Логово. Точно. Пока не приглашайте. Нет, я шучу, конечно, но пока. Лучше, если есть возможность, даже скажите, мы можем к вам подъехать, рассказать. Или можно где-то встретиться на нейтральной стороне, к себе домой их пригласить. Такой в обычный. Ни в коем случае не давайте им храмовых стандартов сейчас. Ни в коем случае. И те, кто будет этим заниматься, вы должны послушать весь семинар Шрилы Джаяпатаки с вами. Весь семинар очень внимательно прослушать. И взять все вот эти искусства общения, клетка, как создать. И по этой системе очень аккуратно начать делать. Особенно обратить внимание, как правильно общаться. Там не должно быть такого, что вы там, я господин, ты дурак, то есть я говорю, ты слушай. Ни в коем случае этого не должно быть. Учитывается каждое мнение, та же самая, может быть, глупая, если каждое мнение уважается. Никаких вот таких сидений по-турецки, так сказать, в позе лотоса. Не надо, они могут, должны прийти в обычной, в нормальной, привычной, комфортной обстановке сесть, говорить. Слушать, рассказывать, они должны почувствовать вот эту среду приятных, дружелюбия. То есть все постепенно, все делается на перспективу. Нам не нужны эти, опять, немедленные результаты. Запомните, все это гуна страсти. Если вы будете действовать в настроении немедленных результатов, так сказать, чтобы себя, так сказать, превосхитить, что я вот такой великий, ничего не получится. Если вы будете аккуратно, постепенно, помогать даже им переработать то, что они уже услышали. Очень аккуратно. Маленькими дозами. женщины. И очень дружелюбно. Люди, они хотят дружелюбия видеть. Они хотят видеть, что вы заботитесь о них, и вы должны о них заботиться. Это и есть служение. И Кришна очень доволен. Потому что все они относятся к категории преданных уже. Что они пришли, выслушали Трисуи, они пели киртан, они приняли это. Понимаете? Они преданные, потенциальные преданные. Вы уже должны к ним как к преданным отнестись. Очень деликатно. Они все сейчас хрупкие. Одна чуть-чуть сил им больше дал с ними. Чик, все. Хрупкие. Очень такое все хрупкое. И укрепить эту хрупкость можно вот этой заботой. Человеческой заботой. А не то, что вы там начнете демонстрировать им свою преданность. Как вот иногда говорят, свободные уши, новые свободные уши нашли, чтобы с этим себя поднять до уровня Кришны, так сказать, в их глазах. Нет, не эта задача. А на самом деле привязать их к повторению святого имени. Это первый факт. Вера в священное писание, чтобы у них развилась, первый этап. Второй этап – это вера в силу повторения святого имени. Привязать их к святому имени постепенно, с круга, два. Потому что раньше этого не делали во многих местах. И практически это всегда была проблема. Вот как правильно построить взаимоотношения с ними. Они преданные все. И теперь ваша задача здесь, в Воронеже, так сказать, очень бережно к ним относиться. Бережно. Не холодно, а бережно. Это служение вам. И коли уж Кришна так все устроил, вы должны принять это как волю Кришны. Беспрекословно принять и это умонастроение, и это служение. А то вы сейчас привыкли, так сказать, обычно так всегда, неделю кто-нибудь приедет, вдохновленные все такие, все, так сказать, старые тамагунщики вылезают из своих, так сказать, плесени из своей, так сказать, паутину вся, так сказать, такие, такие вроде преданные. Потом проходит 2-3 дня, и они опять плесенью идут. Ой, у меня такая карма, я ничего не могу. Не для этого я приехал. Я приехал вас вытащить из плесени и прошу вас, вы должны не покрываться этой плесенью. Поэтому сейчас будет столько много служения. Общайтесь, приглашайте этих людей, узнайте все побольше о них, кто они, с их интересов общайтесь с ними. Помните, я вам объяснял? С их интересов общайтесь. Если вы начнете им сразу бить свое вот в бубен, так сказать. Узнайте, у них семьи, дети. О детях расскажите, о воспитании, как предлагать пищу, как мантру правильно повторять один круг. Сядьте с ними, повторяйте вместе, чтобы они послушали. И очень дружелюбными будьте. Это такое служение, это такое смирение развивает человек, когда он учится слушать простых преданных. И на самом деле проникаться их проблемами. Они думают, ой, они про джалпу несут. Такое было в искон представление. Что все, что говорят, все про джалпу. То обязательно Кришна там. Кришна, Лилы Кришна. Это не про джалпу. Это проблемы преданного служения. Это жизнь в преданном служении. И она связана и с бытом, и с, что это образ жизни. Понимаете? Авторитеты особенно. Будьте очень, очень. И в то же время вы должны не идти на поводу. То есть знать, что ваша цель дать им постепенно это знать. А не разбавить для них так полностью все это. Поэтому тот, кто будет займется этим, кому Дарука Прабху поручишь это, они должны обязательно ознакомиться со всеми материалами по созданию намахатов. И в храмах не зовите. Это просто, потому что я знаю преданных, все вдохновляют. Ой, вы посмотрите на наши божества, там сами-то ничего не понимают. Сами-то, кстати, плюются от этого, а теперь еще другим, кстати. Хотят убедить других. Через других убедить себя, называется. Поэтому в храм пока их не надо. Лучше в такой, в теплой какой-то, комфортной обстановке. Может быть, даже где-то у них на территории можно к ним поехать. Какие-то сладости привезти. Никогда не бойтесь вложить в проповедь своих сил и средств. Никогда не бойтесь. Потому что все эти средства это вкладываются в Кришну. Не бойтесь влаживать свои материальные проблемы, вернее, в эти материальные богатства проповедь. Влаживайте. И чем больше вы вложите в этих людей, тем, конечно, будет больше доволен вам. крайней мере, хотя бы, может быть, эти люди избегут наших проблем, наших ошибок. Понимаете? Обычно забота отца – это в том, чтобы сын, воспитать сына так, чтобы его избавить от тех ошибок, которые он совершил. Так ведь? Поэтому этих людей надо защитить от тех ошибок, которые кто-то совершил. Где ошибки? А? Ну, у всех было. Как Шридхара Махарадж говорил на одном семинаре. Мы очень много сделали, но пропорционально хорошему у нас такое же количество плохого образовалось. Ну, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность недостатка. Но огонь должен быть. То одни говорят, о, дыма тут уже огня нет. Все давно погасло, потухло, а дыма много валит. Тлеет вата. И режет глаза, и только все плачут. Поэтому постарайтесь им дать. И не пытайтесь выступать в роли таких авторитетов, так сказать, беспримесных. Просто дружески к ним относитесь, выслушивайте их мнение. Если вы чувствуете, что они просто сейчас еще не готовы признать какие-то, даже то, что они уже признают, прославьте их. Это дружески. Мы же ребенка, так сказать, не сразу ругаем. Даже когда он глупый, мы говорим, ну ничего, молодец, ну ничего, ничего. Да не беспокойся, все здорово. Чтобы его тоже вдохновить. Все сразу. Какие вообще. Матаджи. Ну это я так говорю. Делайте так. И давайте больше личностного общения. Личностное общение – это значит, вы знаете, кто этот человек, что у него за интересы, когда у него день рождения, когда у него чего. Вы все знаете. Это личностный подход. А не так, что пришел объект номер 3. У объекта номер 8 проблемы. Проблема 395. Народ. Как там народ? Постарайтесь позаботиться о каждом. Это такая, на самом деле, я вот думаю, такая милость, что вы можете сейчас полностью погрузиться. И тогда вы избавитесь от всех вот своих внутренних здесь проблем. Когда вы просто погрузитесь под руководством своего авторитета, он должен теперь сейчас будет вас обеспечить. Поднимите на махаты. Это очень хорошо. Пусть в храме живет несколько человек, но они будут на самом деле садхом. То есть, которые способны это делать. А остальные преданные, все, каждый может понемножку сделать. И в итоге, если там 150 человек или 100 будет какая-то намахата, 9-10 намахаты, они будут работать, и вас там преданные, те, которые сейчас слабы, они пусть станут лидерами этих намахатов, давая им. И они поднимутся сами, обучая других, можно подняться очень здорово. Поэтому что читание Махапрабху даже так делал. Старшеклассников заставлял обучать младшеклассников, и старшеклассники лучше еще начинали учиться. Потому что надо было, так сказать, просвещать других, поэтому надо самому быть просвещенным. Много вопросов, и они заботились. Поэтому он говорил, позаботьтесь о младших. Позаботьтесь. Поэтому без лени, так сказать, надо это сделать. Жизнь так коротка, и ничего не делать, и покрываться плесенью, и все время плакать, слезы лить крокодилу, это негодяйство просто. Прошу вас, пожалуйста, ну зачем вам? Что вы, опять еще одну жизнь пустую проживете? Какой смысл? Столько людей, смотрите, они ждут сознания Кришны. Более 300 человек на киртане присутствовало. Воронеж. Какой-то подошел там председатель колдунов и говорит, вы нас победили. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, да вы все понимаете. Спасибо большое. Хари Кришна. Поэтому это не просто все. Кришна дает милость. Кто-то хочет получить эту милость. Люди так, вы же видели, люди так благодарны, они. Значит, есть еще другие люди, которые тоже хотят получить Кришну, просто мы не можем найти ключей и говорим, ой, они демоны. Может быть, просто мы негодяи? Может быть, просто у нас очень много ложной гордости? Мы, может быть, очень сильно заняты сами собой? А? Как секта. Может быть, поэтому о нас иногда говорят, что мы секта? Что не видят, как мы проповедуем открыто и как мы заботимся о каждом. А мы-то не секта. Мы не должны так. Мы должны на самом деле заниматься, помогать людям в их духовной жизни, на каком бы этапе они ни находились. Связать каждого с Кришной должны. Это наш долг перед духовным учителем, перед Шрилой Прабхупадой. Если мы на самом деле хотим. И не важно, какие у нас качества. Если есть желание, если у нас есть понимание важности этой миссии. Говорится, чем глубже человек понимает важность распространения святого имени и этих Кришна-катхи через книги Шрилы Прабхупады, тем более он вдохновлен. Он не думает, ой, у меня нет качества, у меня что-то. Он думает, как бы больше сделать, как бы приобрести эти качества. Он не так пишет Махараджу. Ой, дорогой гуру, я такой негодяй, у меня таких качеств нет. И начинает перечислять, в чем он негодяй. И думает, вот сейчас гуру доволен. Какая смиренная личность. Да гуру все время ждет, потому что он понимает, что все негодяи века Кали. Он ждет, когда ему напишут письмо. Махарадж, мы столько там распространяем книг, мы проповедуем, мы стремимся стать полезными. Он наоборот хочет, чтобы мы были вдохновлены в оптимистическом, что мы сделали наоборот, чтобы не быть негодяями. А не каждый год получать письма. Я еще больше негодяй стал, чем в прошлом году у меня. Что это такое-то? Разве этим вдохновляешься? Вот вы представьте, на самом деле, если вы кого-то ведете, да, вы с ним общаетесь, проповедуете, а он через каждый месяц вам шлет письма, что ему все хуже, хуже и хуже. И вы думаете, о боже мой. Вы начинаете думать, может это я такой что-то, может быть у меня. А? Вы же так же прекрасно же, понимаете. Как врач, который лечит, лечит, а больному все хуже и хуже. А он говорит, ну вы великий врач, он ему еще потом в конце пишет, ну вы такой великий врач. Он говорит, как же так, я тебя лечу, лечу, ты все помираешь и помираешь, и ты еще мне в конце пишешь, вся слава вам как врачу. Такой абсурд вообще, и люди даже не задумываются, что они пишут. Я всегда вот читаю, иногда думаю, ну что такое-то, неужели трудно понять это? Перечислять свои негодяйские качества. Говорите, что лучше писать то, что мы сделали, чтобы не быть негодяями. Это вдохновляет. Гуру видит, что на самом деле вы слушаете его лекции, на самом деле действуете. Потому что эффект-то должен быть какой? Ну, если уж не совсем положительный. Мы стараемся, по крайней мере. Хочет чувствовать этот энтузиазм, этот энтузиазм совершать преданное служение, повторять джапу, распространять знания. Вот в этом году совсем нет энтузиазма, особенно после ваших нектарных лекций. Вообще, вот, ну правда, почему никто не задумывается об этом? Что он там говорит, что пишет? После вашего последнего посещения прекратил повторять мантру. Вся слава Шрили Прабхупаде. Какой-то, ну вообще, я покрылась плесенью, у меня все, у тебя проблемы. Что такое? Я вообще, я иногда слушаю этих преданных и думаю, что это, они что, с ума сошли или что это? Это значит, вообще не понимают ничего. Что нету служения. Потому что только в служении мы приобретаем понимание. Поэтому сейчас у вас будет много служения, поэтому возьмитесь, схватитесь за него руками, ногами, хвостиком, всем, чем все у вас есть. И держитесь. Это особая милость, потому что это результат повторения Хари Кришна мантры. Займи нас преданным служением. Вот и доповторялись. Теперь посмотрим, на самом ли деле это искреннее было повторение. Так ведь? Это же лед. Мы просили служения. Вот вы доповторялись, допелись. Это такая особая милость на самом деле. Быть занятым. Потому что когда человек не занят, у него вожделение со всех дыр начинает вываливаться. Днем и ночью надо быть занятым. Потому что днем и ночью майя нас атакует. 24 часа в сутки нас майя атакует. Только мы не служим, как сразу у нас тут начинается. У Прабху Ксюша юбочка из плюша, так сказать, у Матаджи там сразу. Он без меня пропадет. А у Прабху сразу. Я без нее не вернусь. И начинаются эти спекуляции, так сказать, вожделение, булькать. Кама начинает голову бить просто, вот и все. Свободный ум кузница дьявола, говорил Прабхупада всегда. Дьяволом он изначал майю. То есть, как ум без служения, и все не занято служением, так тут же начинает его вожделение атаковать. Так ведь? Все же вы это знаете уже, особенно те, кто служит уже много лет. Что это такое счастье быть занятым полностью? Это счастье. Это настоящее счастье быть занятым. Поэтому Прабхупада говорил, это такое счастье служить Кришне 24 часа в сутки. И такое несчастье, когда в голову вожделение только бьет. Да, ведь? Вы же все это понимаете, все. И тогда начинаются всякие спекуляции, желания богатства, там, последователей, почести, там, чего только не начинается в голове там сразу. Булькать так, поварешку туда опускаю и ворочаю. Слегка помешивая и кричит шлоку Прабхупады. Кипятить молоко! Но он не об этом говорил. Вот как раз мы этих людей будем кипятить. Постепенно, потихоньку. Так? И сами будем кипятиться. Никаких рывков не надо, так сказать. В 20 лет саньясу получать. Не надо. Мы потихоньку будем действовать, но постоянно. Продолжительно и непрерывно. Очень важно. Преданное служение должно быть каким? Бескорыстным. И? О. А у нас такое. Очень корыстное и прерывающееся сиськи-масисиськи. Очень корыстное и прерывающееся сиськи-масисиськи. Но мы думаем, что мы так преданно служим, так сказать. Иногда рассказывал. Я ушел из ИСКОН, потом я пришел из ИСКОН, таким величием такой. Я ушел из ИСКОН, потом пришел в ИСКОН, потом подумал, опять ушел из ИСКОН, потом опять пришел в ИСКОН. Что-то никак вот меня. Надо уходить, зачем? Надо продолжать. Мы должны спекулировать. Ушел, пришел, как Винни-Пух, только входит и выходит горшочком, шарик тут. Никакого толку, его можно в этот шарик выкинуть. Вопрос, у меня такой вопрос, вчера вы... Где такую книжку найти? Не-не-не, там без книжки. Вы вчера говорили, надо одевать канчималу. Почему ты без канчимал ходишь? Ну я как-то раньше как-то... Ах ты негодяй! Все, когда будет кантималы, будешь вопрос задавать. Не хочу общения. Махапрабху запрещает общаться с непреданными. Ну, одень кантималы. У меня денег не слушай. Дайте кантималы. Дайте кантималы. Мне раньше как-то думал... А ты хочешь кантималы? Нет, теперь-то хочу. Очень? Теперь-то, конечно, да. Там всякие эти бабайки всякие летают. А нет, там другие. Это, по-моему, я этому. Другому. У меня раньше спекуляция такая была. Я мечтал с ним. Ну, а как его разбить вообще? Я не знаю. А я представил, как я из материального духовно перемещаюсь. Так я подумал, зачем мне как-то мало, поэтому я не стал. То есть без кантимал продвигаться хочешь? Иди. Вишну подая Кришна представляет Будхалиши Мать Ниранджана с вами Тина Винея Нахата Прайсана пропадает стышта и Санкиртана Правритартам и Хаты Гуравен Маха. Ки, джай! Кришна Кришна Читания Прабунитарам Шри Адвайта Гадатарши Васты Гур Бхактаврита. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ты чё? Не снимай. Кого бы ты ни избрал духовным учителем, избери просто духовного учителя. Слушай внимательно лекции. Разберись и не торопись. Но имей такой, как сказать, научный подход ко всему. Чувства, они обманчивы. Чувства обманчивы. Надо связаться по средствам разума. Люди иногда отвыкли в кали-югу разум иметь. Все это на чувствах и на умах. Что? Ну, тоже обманчиво. Да? Но чувства еще более обманчивы. Ну, надо... Поэтому хотя бы научиться сначала на чувствах не действовать. Все по этапу. Разум тоже обманчив. А вот калачи нельзя делать, да? Не калачи нельзя. Придет время, если будешь хотеть калачи, она появится. Когда искреннее желание есть что-то для того, чтобы Кришну познать, Кришна дает. А когда мы его так пытаемся перехитрить, мы сами себя перехитрили. А разные, это просто, ну как, разные. Лучше любое. Да, если оно есть, это так и есть лучшее. Значит. Если оно на вашей шее, значит оно самое лучшее из всех. Просто. Бывал ли у вас когда-нибудь этот случай, когда вот шаткое положение, вот да, бывают черные полосы, белые, то есть вот, когда пропадает вера, то есть что необходимо в эти моменты, чтобы как бы продолжать еще с большим рвением? Меня часто спрашивают об этом, у меня не было такого состояния за все эти годы, потому что я слишком занят был. Понимаете, слишком у меня не было времени вот сидеть и думать, черная у меня полоса или белая. Ты все время на войне. Ту с этой стороны, ту с этой стороны. У меня нету подумать времени, понимаете? Серьезно. То все валится на мою голову, обрушивается. И мне иногда кажется, что это вообще одна большая толстая черная полоса. Если у вас она там на белый меняется, то мне кажется, что это... И потом я начинаю думать. И смотрю, она черная, так все, меньше черная, и она как-то так трансформируется в светлую полосу. То есть у меня не было, я не помню, что у меня было там черное-белое. У меня были какие-то моменты разочарования, таких умственных разочарований, когда какой-то, мне, по моему мнению, казалось, как что-то несправедливость какая-то или что-то. Это бывает. Но разочарований в повторении мантры, там разочарований в Боге у меня не было. Я просто, потому что я слишком хорошо знаком с законом кармы, там все, потому что я знаю, что преданный, а что-то случается плохое, преданный думает, о боже мой, я столько совершил негодяйских поступков, да меня за это надо было убить, а мне только так вот это приходит. Поэтому он принимает это как милость, что о боже мой, ты настолько погасил Господь мою карму только из-за того, что я повторяю твое святое имя. Какие могут быть черные и белые полосы? Я счастлив, что вообще, кстати, еще дышу в таком теле. Иногда так подумаешь, кем ты был, ты думаешь, вообще, ты надо, не знаю, так. Не то, что хрюкать, даже свинья лучше получается. За такие поступки, вообще за такое ему настроение, кто там? Даже когда я читал вот, про Гопала Бату Госвами, как он там на помойке ел, и как он ждал, пока все поедят, коровы поели. Он думал, ну коровы такие, они коровы должны первые есть. На помойке. Он считал, что он должен питаться на помойке, что он такая ничтожная личность. Один из шести гос. Коровы сначала съедали. И только он подходил, он видел, птицы летят. И он говорит, о боже мой, это птицы, они должны. Птицы ели. Он только подходил, свиньи прибегали. И он говорит, о, свиньи, о, такие все они цветы. Свиньи ели. Он только подходит, смотрит, муравьи, жучки поползли. Он, о. И когда уже никто уже не ел, что там оставалось, которое никто даже не ел, даже свиньи не ели. Он тогда смотрел, все, никто на это не претендует, он подходил и начинал это есть. И раз он так сидел, на помойке и ел. И он там нашел какую-то гнилую, вообще вонючую какую-то уже такую вещь. И он только есть. И он харибол. Он раз и смотрел, это Махапрабху стоял. И он сказал, ты что, там отдельно от меня наслаждаешься? Он так спрятался, сказал, да ты что, я ж на помойке, ты даже туда не подходи. И он вышел, даже ко мне не подходи, я с помойки, ты что? Он сказал, ах ты, ты специально это все помойкой называешь, конечно, да. Ты здесь плохо, сюда не надо идти, да? Что ты здесь один будешь наслаждаться. Ну-ка покажи, что у тебя в руке. Он сказал, да там испорожнение, Махарадж. Ну да, испорожнение, жалко, да? И Махапрабху говорит, да ты не смотри. И Махапрабху увидел, ну-ка дай сюда, отобрал, не стал есть. И он когда стал есть, он сказал, ааа, гаура, и он стал кричать, хари, хари, хари Кришна, и он в экстазе был. Он сказал, ах ты негодяй, ты отдельно от меня наслаждаться хочешь. И он, ну-ка давай искать вместе. И Гопала Мата, ты что, это помойка, пошли отсюда. Он сказал, я знаю тебя, помойка. Если бы это была помойка, ты бы здесь не ходил. Ты нектар здесь ищешь. Так он отучил его здесь на помойке. Поэтому иногда так очень много этих историй, много ли. Есть разные глубины каждой истории, каждой минуты, каждого процесса. И важно просто быть занятым в бедном служении. Я правду говорю, когда я вижу людей, которые инициированные там или что-то, они говорят, мы ничего не делаем, я вообще, я вас не понимаю. Вот правду говорю, я вас не понимаю. Значит, вы все великие личности. Как же быть негодяем и ничего не сделать для Кришны? Потому что у вас нет желания измениться. Значит, вы считаете, что вы прекрасная личность. У вас мягкое сердце, там вы такие продвинутые. А как же, почему же вы ничего не делаете, если вы негодяй? Я никак не пойму. Вот как можно знать, что ты негодяй? И есть возможность измениться, совершая служение, и вы не делаете его. Значит, вы хотите быть негодяями, у вас есть желание быть негодяями. У меня нет желания быть негодяем. А? Ну да, на языке. На языке ни у кого, может быть, нет. У болтунов. И себе надумать там, что ой-ой-ой, и сидеть там, молиться своим стопам, вспоминая там свои эмоции. Пожалуйста, вас очень прошу, все эти заблуждения, лучше их выкинуть. Это заняться преданным служением, занять свой ум, свое тело, свою речь, все занять в преданном служении. Болеть – это непреданное служение. Просто сидеть и болеть, и думать, что это я такое служение несу. Каким служением? Я занимаюсь чистой болезнью, беспримесной, так сказать. Что за... Я страдаю. Мое преданное служение – страдать. В девяти формах преданного служения нет ни одного. Что вы сидите и страдаете. И Кришна вами доволен, что вы страдаете. Язык не шевелится, умом поклоняетесь. Ум не работает, ногами поклоняйтесь, руками, хоть что-то, какую-то часть какая-то будет работать. И берите эту часть и ей совершайте служение. Иначе как выбраться? Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания. А на корабле не просто пассажиры все. Это значит, ты становишься командой. Веслами гребешь, полы драешь там, аврал наводишь, штурмана, там, рулевые, там, куча всяких, радисты там, гочи на корабле. Это не просто что мы, интуристы на этом корабле. Куда плывете? Ну, в духовный мир.